Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Тяжело человеку в большом городе. Спешка, суета, неспокойно. Но почти так же неспокойно людям и в маленьких городах, и в совсем небольших селениях. Повсюду скорости, какая-то нервность. И в газетных публикациях, и на телевидении, и на экране. Говорят, пришло такое время, когда жить размеренно уже невозможно. Нужно спешить, успеть все сделать. Батюшка, откуда такая суета? Что она означает? И как ее превозмочь? Христос воскресе! Вот такая суета, когда мы молимся, говорим: «Господи, избавь нас от бесовского поспешения». Конечно, если человек не знает Бога, а живет только на земле, у него души нет, потустороннего мира нет, конечно, тогда куда торопиться? Зачем всех накручивать? Зачем все фильмы показывают только одно убийство, кровопролитие, стрельба? Ибо Господь сказал: не убей. Тут, конечно, участвуют темные силы, демонические. И те люди, которые попадают в их власть, они через них и действуют. То есть сами себя люди загоняют в тупик, и выхода нет. И как же вот человеку, попавшему в такое состояние, выйти? Есть выход. Господь нам оставил покаяние. Ведь не только эти 2000 лет человек кается, молится, служит Богу. Начиная с первого человека и до Христа прошло 5508 лет. Люди тоже каялись, молились, служили Богу. И как только человек стал себя считать на земле Богом, как сейчас Женя Авдеенко говорил, то сразу произошло помрачение у человека. Он стал в гордыне, потому что он гордый. И он думает, что все изменить. Изменить и самого человека. Но оказывается, что изменить человека никто не сможет, кроме Бога. Изменить нас может только одно – покаяние. И с плохой стороны в лучшую сторону. Поэтому все люди, которые отпали от Бога, уже жизнь кончилась. Не будет ни радости, ни мира, ни покоя, ни любви. Будут только одни в голове деньги, как выжить на земле. Вот это страшное состояние. Хотя Господь сказал: прежде всего ищите Царство Божие, остальное всего вам будет. Но человек не читает Евангелия, думает, что он своим разумом выживет. Нет. Без церкви невозможно выжить. Поэтому покаяние на первом месте. А это что такое? Это перемена жизни. Когда человек обманывал, всех вокруг пасли проводил, набрал большое количество денег и думает, что вся жизнь в этом. Нет. Это ложь. И в этой жизни он не увидит покоя, ни мира, ни любви. А когда душа оставит этот мир, и там этот человек не будет помилован Богом, если он не покается и не справится, не загладит свои тяжкие смертные грехи. Ведь для того, чтобы приготовить свою душу потусторонний мир, надо очень многому научиться. Ведь человек, когда рождается, учит его ходить, стоять, говорить. Когда в школу поступает, человека учат писать и читать. Когда окончает институт, учится какой-то специальности. Для чего? Для того, чтобы здесь, живя на земле, оплатить квартиру или построить дом, или прокормить свое тело, семью и одежду. Но это не цель. Это цель какая? Чтобы в этом теле сделать душу доброй, чистой, святой. И чтобы оставить детей своих, чтобы были воспитаны в православном духе. Чтобы их спасти тоже. Потому что всем придется явиться пред Богом. Сказать: Господи, вот я и дети мои. Всему надо научиться. Научиться надо что? Никогда не раздражаться, не возмущаться, не ругаться, не обижаться, никого не осуждать. Надо научиться быть спокойным, не возвышать голос. С ближним говорим, говорить только на низких тонах, без раздражения, мирно, спокойно. Ведь каждому Господь дает свои дары. И всех Господь уравнивает. Так что мы не имеем права превозноситься над ближним. Этому надо научиться. И никогда не смотреть на ближнего свысока. А надо смириться. И Господь нам дал тело, дал нам способности. И мы не должны себе ничего приписывать. А за все Бога благодарить. И вот в этой жизни мы должны научиться благодарить Господа за все. Какие бы у нас ни были скорби, какие бы ни были неприятности, надо всецело предаться воле Божию. Представьте себе так. Если кто-то желает из нас жить мирно и спокойно, что бы он с нами ни случилось, допустим, сына посадили, в следственных камерах сидит, следствие идет. Надо мыслить нормально. Если Господь попустил, значит, так надо. А Господь что не делает, все к лучшему. Сын в церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, проводил развратный образ жизни. Родители верующие, церковь ходит, молятся за него. Он себе даже в голову не берет и не обращает на это внимания. Не Бог наказал его, а он сам себе наказал. И вот, допустим, родители не должны волноваться, в панику входить, плакать о нем. Нет. Господи, ты знаешь, каким путем спастись моему сыну. Случаев ни больших, ни малых не бывает. Везде промысел Божий. И надо везде рассуждать правильно. Значит, Господь знает, что нам полезно. Значит, так надо, чтобы немного сын вразумился, чтобы вел себя хорошо. И, конечно, когда мы правильно будем мыслить, мы сохраним спокойствие в душе своей. И в душе будет мир, и покой, и радость. И Господь и сына приведет по молитвам родителей к вере, к покаянию, к исправлению. А так сразу погибает и кто, и сын, и родственники, когда в панику входят, начинают плакать, в отчаянии ходить, рыдать. Это я говорю только об одном случае. А этих случаев очень много. Допустим, и муж оставил жену там с несколькими детьми, Может быть, и с работы выгнали. Да мало ли каких случаев бывает. И начинается вот здесь падение духовное. Начинаем роптать, отчаиваемся, впадаем в уныние, в осуждение. И многие даже кончают жизнь самоубийством. Особенно мне часто приходится встречаться, когда в это время приходят люди. Вот мой муж умер. Я говорю, сколько ему лет? 79. А тебе? 70. Я говорю, время пришло все уже. Перешел тот мир. Так а что ты плакать о нем? А я вот одна осталась. Так везде участь всех, потому что наша жизнь не здесь, на земле. Нам Господь приготовил другое житье. Это небо приготовил. Можно плакать только о чем? О том, что муж или сын, или дочка, или отец, или мать умерли без покаяния. Плакать о их грехах, что вот где душа их окажется. Вот об этом только рыдать надо. Рыдать о своих грехах. А плакать о ком-то разрешается немного сплакнуть, если родители отошли в тот мир. Но приходить в отчаяние, в уныние, доходить до тяжелого состояния – это плохо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас. Слушаем вас, говорите. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Батюшка, ну, бывает ли такое беспокойство, как бы хорошее, положительное? Ведь за ближнего разве нельзя поволноваться? Это так естественно? Или это тоже плохо? Вообще волноваться, когда мы теряем молитву, когда теряем душевный мир, когда теряем покой, это все не от Бога. И как вот старец Паисий Афонский, он всегда говорил так, что нам враг влагает какую-то мысль. Мы эту мысль принимаем за свою. И начинаем мучиться, страдать. Как я вот читал, он говорит, что один человек принял мысль от врага, что у него туберкулез, заразная болезнь. Что к нему ни один человек не должен подходить. Жена на палке подавала ему корзину с продуктами. Он заперся в одну комнату, закрылся на... и окна все позакрыл. И сидел в таком состоянии, ждал, когда смерть придет. И несколько лет сидел так. Когда это дошло уже до старца, он пришел знать, что это самовнушение. Он сам себе захотел такую болезнь приобрести, впечатлился на ней. И вот он попросил какие-то продукты, намочил их в тарелке, дал ему покушать. И взял прямо из его рта и сам съел. Он говорит, батюшка, ты же монах, нельзя этого делать, заразись. Он говорит, да нет, у тебя-то этой болезни нету. Да вывел его на свежий воздух. Он от нескольких лет уже почернел весь, пожелтел. Есть такой состав людей, когда внушат себе, что у него болезнь какая-то. И вот с этой болезнью носится. У меня тоже есть такая знакомая одна. Она внушила сама себе, что у нее болезнь в горле. И когда потребовал, чтобы ей операцию сделали, ну, сделали операцию, ничего у вас там и нет. И действительно ничего не было. Вот она себе, значит, внушила другую болезнь. И она с этими болезнями с утра до вечера, кого только не встретит, всем говорит подряд, вот у меня вот такая болезнь. Энциклопедиями обложилась, все ищет какие-то болезни в себе, врачей измучила, все спрашивает. У меня уже и сон кончился. Заклинилась на этих болезнях. Я говорю, дорогая, выброси все это из головы. Никому ничего не рассказывай. Если у тебя даже есть болезнь по-настоящему, поблагодари Бога. Лучше здесь на земле временно пострадать, нежели вечно мучиться. И это дар Божий тебе. Благодари Бога за это. Но никак это не вмещается в ее мыслях. Нет, все равно пойдет да и похвалится своими болезнями. То есть поскорбит, чтобы ей посочувствовали. Я говорю, слушай, самое ценное, приходи на исповедь постоянно. И причащайся чаще, потому что Господь все переменит в одно мгновение. Каким путем? Ты принимаешь тело Христово, оно проникает во все клетки нашего тела. И кровь Христова соединяется с нашей кровью, и ты становишься частицей тела Христова. Так что выброси все это из головы, все свои болезни. Это мне приходилось раз, наверное, 10 одно и то же говорить ей. Еле-еле дошло. Стала часто исповедоваться. Начинает выздоравливать. Сон хороший. Сегодня, говорит, я спала 6 часов. Как только начинает выздоравливать, опять начинается пустословие, осуждение. Кричать начинает. Я говорю, видишь, тебе здоровье-то нельзя давать. Никак нельзя давать здоровье. Ты опять идешь в разнос. Ну, а как же, кругом все непорядок. Я говорю, порядок устрой в своей душе. Тогда все будет нормально. Тогда можно перестроить себя и говорить, скажем, человеком, не раздражаясь и не осуждая его, спокойно, мирно. Я говорю, ведь тебя не было, а церковь жила, и народ жил. И тебя не будет, и церковь будет жить. Будь спокойна. Ведь от одного человека очень много зависит. Вот сохрани спокойствие, и вокруг тебя будут эти люди спокойны. И вот сейчас она радуется, что у нее появился сон. И как только начнешь жаловаться всем, опять пропадет сон, потому что ты уже на этом зациклилась. Я знаю одну рабу Божию, я как-то уже упоминал об этом, где-то в 70-х годах или в 69-м, что все у меня одни только болезни. Я все умираю. Умираю. Вот 69-го года, уже 2004 год, уже всех похоронила, и все плачет, что я умираю. Все у меня болезни. Нормальный человек. То есть вот, когда сосредоточим все свои мысли на болезни, и, конечно, вот враг положил, и не можем никак с этим расстаться. Да просто надо настроить себя так, что пусть болезни у меня, слава Богу за это. Но кто-то проживет 100 лет, а я, может, 20 лет проживу. Ну и слава Богу за это. И, конечно, Господь ждет людей благодарных, которые благодарят Бога за все, не ропщут, не ищут эти болезни, не высасывают их из пальца. А надо Бога благодарить и радоваться, что мы живем. Ведь запомните, дорогие братья и сестры, что и кошелек с деньгами в руках Божьих тоже. Господь дает нам столько, сколько нам нужно. Только надо Бога благодарить за все. Если Бог даст, все с избытком будет. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Батюшка, добрый вечер. Слова вашей духовной беседы, я, наверное, все православные полностью разделяют. Они учат нас, как глубже понимать Слово Божие. Господь Бог в Писании сказал, что мир лежит во зле. Затем вы в беседе сказали, что мы, каждый из нас, должен заботиться о покое своей души, об ее установлении. А вопрос мой заключается в том, что... Немножко подальше от приемника отойдите. Вопрос мой заключается в том, что как к власти относиться? Вот многие нам говорят, что всякая власть от Бога. Наверное, это неправильный перевод, есть такие слова. Несть власти, власти аще не от Бога. То есть нет власти, если не от Бога. Если мы воспринимаем сегодняшнюю власть не от Бога, она не Богом установлена, как мы должны и должны ли мы ей противиться, или просто следовать Слову Божию, покой, ожидание, терпение, в хорошем смысле слова, не как побежденные, а в хорошем смысле слова. А тогда Господь Бог увидит наше смирение и вознаградит нас тем, к чему мы стремимся. Спасибо. Спаси Господи вас. Это вопрос очень интересный. Особенно сейчас. Многие люди чем-то недовольны. А когда они были довольны? Сколько мир существует, никто никогда не был доволен любой властью. Вот, допустим, мне вчера один человек говорит, если бы я пришел к власти, то море вина было бы у нас в доме. А сейчас, говорит, нет у нас ничего. Вот выпить, а денег нету. Вот и плачет. Он хотел бы власть по-своему сделать. Управляет всем миром сам Господь. Вот какие бы силы не выставали против Бога, какие бы силы не делали нам зло, всем управляет Господь. Господь за наши грехи может только попускать, потому что мы сами себя уводим от Бога, и тогда мы страдаем и мучаемся. Но всякая власть от Бога. Кто противится власти, тот противится Богу. Так говорит апостол Петр. Вот так что, ну, допустим, сейчас, в настоящее время, не надо осуждать никого. Кто бы в Думе был, или в правительстве, или президент, надо Бога уметь благодарить за все. Допустим, мы живем как? Если живем развратно, мы хотим, чтобы у нас правитель был, поширял наши все пороки страсти. Нет, Бог управляет всем миром. И вот мне хотелось бы эту мысль подчеркнуть, каким путем? Что было время, когда народ за свои грехи, когда восставал против Бога, уничтожал все храмы, а у нас было 79 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. И человек восстал против Творца. Все уничтожал на своем пути. Ну и что? Он должен за это награду получить? Он получил свое. Когда уже человеческие силы кончились, здесь уже Господь вступается. И если бы народ наш не грешил, то на нашу беду не родился бы Гитлер. И вот народ страдал в войнах, погибал очень много. Но погибали и верующие, и люди, которые не знают Бога, тоже погибали. Верующие погибали, они спасались. Неверующие, если хулили Бога, погибали, в ад шли. Так что мы ничего не теряем. Если мы Господа признаем, Господь людей своих хранит. Он сказал, что «не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой». И вот эти 75 лет была богоборческая власть. Теперь Господь дает передышку народу, новый правитель. Пусть там, может быть, как говорят, что неправильно все делает. Да нам не угодишь, у нас столько страстей, это невозможно угодить. Потом страну дали в каком состоянии? В самом разваленном. Попробуй ее восстанови. Господь дает человека, и через него Бог управляет страной и правители, какие бы они ни замышляли, но тайные дела, и как бы они ни хотели, но правителем над всеми является Господь. Как Амросий, преподобный старец Амросий Оптинский, когда в Шамардинском монастыре жил, и там ему говорят, что вот митрополит против тебя замышляет что-то очень нехорошее, но должен наказать тебя. Но старец святой жизни, он все по совести делал. Он говорит, над всеми архиереями есть высший архиерей Господь. Так что над всеми президентами, над всеми правителями, над всеми начальниками, начиная от малого до большого начальника, всеми управляет Господь. А мы должны покоряться, подчиняться, потому что эта власть, она от Бога дана. И недаром сказано, что носит оружие человек, и недаром и судья есть, и прокурор, но над всеми прокурорами, над всеми судьями и адвокатами Господь прокурор, судья и адвокат. Вот он всем управляет. А нам просто жить по совести, а совесть — это божественный голос в нашей душе, благодарить Бога за все и за вся, и не роптать, и не отчаиваться, а радоваться. И тогда все в душе будет мирно и спокойно. И будем смиренно жить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Алло? Да, слушаем вас. Говорите. Спаси Господи всех слушателей радио Радонеж. Раб Божий Виктор вот звонит, хотел с батюшкой поговорить. Поражаюсь вашему спокойствию, такой взвешенной логике. Спасибо, Господи. Такой вопрос. Вы знаете, в последнее время меня посещают такие мысли, когда я встречаюсь с какими-то людьми, я мирянин, что вижу человека, женщину или мужчину, и у меня такие мысли появляются. Вот, наверное, у него вот дочь растет. Вот я говорю, у вас дочь? Он говорит, да, у меня дочь. Или наоборот. Говорю, а где ваш сын? А он, далеко сын. Ну, вот такие как бы угадывания там или что-то такое. И вот мне хочется на этого человека смотреть и как бы заранее разгадать, откуда он, что он, может быть, что-то себе полезное взять. Я не знаю, искушение это или не искушение. Вот не то, что желание пророчествовать. Ну, такие вот происходят странные случаи со мной. Причем как с каждым днем, как бы навязчивее, что ли, не знаю. Вот. Надо что сказать на все это? Вы близко к сердцу не принимаете. Это как искушение. Оно и не полезно нам, мирскому человеку. Если бывают дары, как вот преподобный Варсонофий Оптинский говорит, что в праздники бывает искушение от дьявола, но и бывает и награда от Бога в праздники, особенно большие. Но эти награды человек может увидеть только лет через 40. Если человек святую жизнь проводит, служит только Богу, и как дар Божий Господь дает как пророчество, или прозрение, или дар исцеления. Да много у Бога даров. Может, дар проповедничества. Так что Господь эти дары дает, но человек может узнать только лет через 40. А это порой бывает и у нас такое. Порой человек только хочет что-то сказать, уже знает, что он хочет сказать. Это бывает и такое человеческое, но это не прозрение. Но такие угадывания всякие, они порой не от Бога. Это и не нужно нам, и не полезно это. Я думаю, так вот. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Благословите рабу Божию Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела спросить. Вот мы живем в городе, в постоянной суете, в постоянном окружении людей много. Лишняя болтливость, осуждение. А вот уезжаю на дачу, я в Тверскую область. И когда туда приезжаю, вот мы ходим в местный храм там сельский. И душа как будто вот совсем по-другому чувствует себя. И даже уезжать порой не хочется, хочется вот там находиться. Может быть, стоит уехать из города и остальное время провести как бы в сельской местности? Да, матушка, это полезно каждому человеку. Когда мы вот в городе живем, мы даже неба не видим. Даже забываем, что звезды на небе есть и луна. А ведь когда человек из города в сельскую местность приезжает, кругом света нет электрического, и перед человеком небо, звезды, луна. И как-то он уже соприкасается с небом, уже думает о Творце Вселенной, уже начинает думать о Боге. Особенно если нет таких людей, которые любят поболтать, осуждать, сплетнями заниматься. Совсем хорошо. Человек себе настраивает на молитву, и в душе появляется тишина, и радость, мир, и покой. А выше этого ничего нет. Ведь это нигде не купишь, ни за границей, ни на базаре. Никто из человеков не даст нам этого покоя и радости, кроме Бога. Он дает это все. Как бы человек ни противился, никуда он не уйдет. Ну, допустим, человек, если не знает Бога, как говорит, мы атеисты все. Какие атеисты? Просто не воспитаны в православном духе. И Библию ни разу не открывали. Какие атеисты? Атеист тот, который знает Библию и может против верующего человека какие-то доводы приводить. И идти против Бога, против Творца Вселенной, против всех святых, ну, то есть сатанист, точнее сказать. Он атеист, да. А если он не читал никогда Библию, он атеист. Просто не воспитан в православном духе. Хотя, может быть, и ученый. Вот возьмите пример такой. Допустим, в консерватории играет музыка Баха или Моцарта. И там очень много людей, которые слушают музыку. Многие с умилением, может, со слезами. Но среди них может глухой сидеть. Он ничего не слышит. У него нет этого дара, чтобы слышать эту музыку. Точно так же, когда у человека нет дара веры, он не должен этим хвалиться, я атеист. Когда какой ты атеист? У тебя просто этого дара нет. Ты лишен этого дара. Нет у него. Потому что гордыня полностью ослепила разум, и он зациклился на себе. И думает, что он умный ученый. Мне один человек так и говорил, что я не верю в Бога, хотя он большой начальник. Я говорю, никогда вы не говорите этих слов. Он любит всегда где-то блеснуть. Он говорит, а почему? Я не имею права. Я с ним 4 часа беседовал. Я говорю, знаете, вот в Священном Писании сказано в псалмах, речи безумец в сердце своем, что нет Бога. То есть Бога может сказать, отрицать только тот, кто безумный. То есть ума у него не хватает. Я говорю, вот когда вы эти слова говорите, у верующих всегда возникает такая мысль. Мол, как это все плохо. Потому что неверующих людей-то ведь на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Ведь человек, который никогда в жизни не испытывал любовь духовную, так это не значит, что ее нет. Для тебя ее нет, но для других-то она есть. Так что серьезным вещам надо относиться серьезно. Так что и радоваться этому, что я не верю в Бога, не надо. Придет время, когда придется соприкоснуться с Богом, и тогда будет стыд и позор. Конечно, верующий человек, он и здесь на земле ничего не теряет, потому что он верит в Господа и служит Ему, и Господь его никогда не оставит. А человек, который говорит, что я не верю в Бога, что верю, что Его нету, это тоже вера. Но он теряет все и здесь на земле, и теряет вечность. Вот представьте себе, человек верит, что не Бог все создал на земле. Весь растительный мир, миллионы животных, птиц и рыб, и человека. А все само по себе появилось. Конечно, такому человеку надо упасть в ноги и позавидовать такой вере. Это же чудо, а не вера. Само по себе все создалось. Но как я мог сам себе создать, когда меня не было? Как могла сама земля себе создать, когда не было? Ну, все имеют живых существ жизнь. Все летают, имеют глаза, уши. И весь растительный мир дает потомство. вся природа живет, и вдруг все само по себе. Вот можно дойти до такой глупости. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Матушка, я думаю, что для всех прочитаю. Вот. Батюшка, если мне очки дадите, да, послание, я прочитаю. Я прочитаю, так. Вот. Первое послание апостола Петра, вторая глава. И сказано в властях: «Будьте покорны всякому человеку, начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаем для наказания преступников или поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Так что над всеми Господь и над правителями тоже Господь. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, пасхальные песнопения. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача – это в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Мы слушаем вас, да? Алло, батюшка. Алло. Он слушает вас. Говорите, говорите. Алло, здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вот скажите, батюшка сказал, что в 75 лет умер муж, вдова к нему обратилась. А вот когда муж умирает в 49, а мне 48, неожиданно, не болевши, не... Как дальше жить? Вот в течение полутора лет я пытаюсь начать жизнь по-новому. По-другому, потому что была жизнь, мы были 35 лет знакомы с ним, и вдруг вот сразу раз и нету. Это настолько сложно, настолько трудно перенести. И я вот хотела бы узнать, как батюшка бы сказал, как мне вот в таком возрасте, куда обратиться. Я знаю, что мне остался один Бог. Больше у меня никого нет. Я в одной книге читал, петербургской. Там одни люди сделали евроремонт в своей квартире. Ну и кто-то выше этажом залило все, весь ремонт этот рухнул. Подтеки черные. Приходят к батюшке и говорят: «Батюшка, вот у нас такое несчастье». А он говорит: «А вы были пристрастны к этой квартире?» «Да, мы были очень довольны, что сделали ремонт такой». Ну вот, ответьте, надо более быть ближе к Богу, но не к квартире своей. И, конечно, и в жизни бывает всякое. Мы же ведь не знаем воли Божией. Но вот когда с нами что-то бывает, ну, ближний ушел. Господь этим самым призывает нас к покаянию, к перемене жизни, к лучшему, чтобы мы пришли к Богу, чтобы мы в молитве постоянно пребывали. Мы это можем оценить только тогда, когда наша душа выйдет из тела. Вот сейчас ваш муж, я не знаю, он был церковный или нет, но он теперь знает прекрасно, что жена у него верующая, что она будет за него молиться. Мы не знаем воли Божьей, что Бог не делает все к лучшему. Только надо Бога благодарить за все, не отчаиваться и не роптать. Потому что и я знаю и такие случаи, когда вот вступили в брак, и месяц не пожили, кто-то из супругов переходит в тот мир. Значит, Господь усматривает, кому когда оставить этот мир. Вот в Египте пирамиды, там 4 угла, все сходятся в одну точку, кверху. Даже уже некуда. И так Господь, поскольку Бог – это любовь, полнота любви, нам даже этого невозможно представить. Мы думаем только о земном, о своих близких. Мы не думаем о потустороннем мире, о вечной жизни. И вот Господь убирает в такой момент, выбирает в жизни, когда человек уже лучше не станет никогда. И вот в этот момент Господь забирает душу человека. Ведь забирает Господь и когда ребенок родится. В любом возрасте Господь знает, кого забрать и в какой момент. Нам самое главное, надо предаться воле Божию и за все Господа благодарить. Бог этим управляет. И ни к чему к земному не привязываться, чтобы ничего не мешало на пути к Богу, особенно в молитве. И надо совершать очень много добрых дел, потому что каждому человеку надо оставить этот мир и перейти в мир большинства. И в тот мир идут наши дела. Как-то мы говорили, что есть вселенский закон, все то, что мы говорим, или что-то делаем, мыслим, ничего не исчезает, запечатляется в вечность на все времена. Поэтому, поскольку мы пришли к Богу, мы должны всю свою жизнь украсить добрыми делами, добрыми словами, добрыми мыслями. Это все нам принесет огромную пользу, когда душа выйдет из тела в том мире. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Это радио «Радонеж»? Да, да, слушаем вас. Вы знаете, вот у меня совершенно пропал сон. Вот я сколько было Богу не молилась, не просила его, чтобы он мне вернул сон. Но я никак не могу нормально заснуть. Спаси, что Господи. Первое, что надо, не быть впечатлительной, если какие-то у нас есть грехи, надо прийти, сказать на исповеди, ничего не утаивая. Это одно. И, если священник позволит, почаще причащаться. Потому что Господь всю человеческую природу восстанавливает. И не быть раздражительной, не быть обидчивой. То есть нельзя никому ничего грубого не говорить. Потому что, когда голос возвысим, психанем, может пропасть сон. Я даже вот советую, для того, чтобы здоровье было хорошее, духовное и физическое, а физическое здоровье, оно от духовного идет. И вот когда, допустим, человек, ну, сидит в кресле, он расслабляется полностью, вот кровообращение идет нормально, в голове все тихо, спокойно, потому что в душе спокойно все. Стоит человеку, сидящему в кресле, психануть, раздражиться, нашуметь, накричать, сразу появляется давление у многих, головные боли, глаза краснеют, может и сердце схватить, и печень воспалится, и кровообращение нарушается, и внутри, и желудок. Даже если у некоторых, когда он злой, психованный, он постоянно ест. А если у некоторых и аппетит пропадает. Это не приносит нам пользу никакой. Хотя дьявол вложил такие мысли. Не надо в себе это гнев носить. Надо на кого-то вылить. Ну и что, и вылил. Через некоторое время еще больше наполнилось зла. Поэтому, как-то я упоминал, а вот Дорофей вроде бы говорил так, что зла нет его. Человек рождает зло, и оно его пожирает. Одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Зла нет. Человек его рождает, и оно его пожирает. Нельзя никому никакого слова грубого говорить. Со всеми жить мирно, спокойно. И таким путем мы научимся никогда не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь. Не надо никого осуждать. Этому надо просто научиться. И потом поймем, как это все хорошо и прекрасно. Даже муж умер в 49 лет. Сказать: Господи, да будет воля Твоя святая. Не как мы хотели, а как Ты. И надо приблизиться к Богу. Надо приобрести духовные книги, особенно Евангелие читать каждый день. Другие духовные книги, они подкрепляют жизнь, жития святых, мучеников. Такой путь у нас земной. Господь сказал: терпением спасайте ваши души, протерпевший до конца спасется. И вот надо учиться за все благодарить Бога. А когда мы благодарим Бога, это мы как бы протягиваем руку, и Он нам опять что-то дает. И Он даст нам душевный мир и радость, и покой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем Христос вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите раба Божьего Виктора. Господь тебе благословит. Милостью Божией вот второй раз к вам дозвонился. Вот такой вопрос у меня. Мы с супругой очень много покупаем всяких аудиокассет, псалтырь, молитвы, акафисты. И вот сейчас вот купили вот все как бы издание псалтыри. И в свободное время, когда ну, от молитвы имеется в виду, от трудов, прослушиваем, какая от этого польза душе. И отгоняет ли это демонов там, восстанавливает эту гармонию в душе. Вот какая от этого польза, потому что я смущаюсь, думаю... Ну хорошо, я читаю псалтыри как бы своими словами, а когда я читаю, слушаю ее на кассете, какая от этого разница? Спасибо большое. Ну, я думаю, когда вот запрещали детям, когда Христос шел в ход Господний Иерусалим, дети говорили: «Осанна Вышний Богу», а им запрещали. А Господь сказал, что не запрещайте, даже камни бы запьют. Значит, и здесь то же самое. Вот, кассеты эти. Ведь человек, когда, допустим, он слушает светские песнопения или ну, что-то неполезное для души, он же слушает их и от этого заражается и получает вред для души. А если человек, допустим, на кассетах слушает псалтирь или акафист, ведь его же мысли в божественных словах приносят пользу. Ну, конечно, полностью переходить на это не надо. Допустим, там утренние и вечерние молитвы или каноны, акафисты. Так мы разучимся и сами читать. Но надо все-таки... Вот, надо уметь и слушать, и читать. Допустим, это полезно вот человеку. Лежит, допустим, человек неграмотный или зрение слабое, или слепой. Конечно, он может читать молитву Иисусу, кратко молитва, и он может слушать псалтирь. Я знаю, вот один человек на кассеты записал Евангелие. И когда он рисует иконы, у него постоянно включено Слово Божие. И он на те же мысли Христовы, они запечатляются на его душе, в его сознании. Приносит пользу. Так что можно читать. Но полностью на это переходить не надо. Мы говорим, что это для тех людей. Да, вот, допустим, человек один в машине едет весь день. Ну, конечно, включить каноны, акафисты или псалтирь, вся записанная на дисках, приятно послушать. И это приносит пользу огромную. Помоги вам, Господи. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Это меня слушают? Да, слушаю. Меня слушают, да? Да. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я, батюшка, я очень болею тяжело. Молюсь и утром, и вечером, и днем. А вот причащаться-то не могу. И церкви у меня далеко. Что мне делать? Когда причащались последний раз? Последний... с полгода. В больнице. Спаси Господи, матушка. Но Господь сказал так. Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной. И не воскреснет последний день. Но поскольку вы пребываете в молитве постоянно в течение дня... И когда уже будет первая возможность, надо все-таки для подъема духа вашего вызвать священника, поисповедоваться, причаститься. Так вот грехи подготовить свои, все сказать батюшке, пособороваться. Особенно, когда плохо себя будет чувствовать, обязательно надо причаститься. Это польза огромная для души. А так молитесь. Какие молитвы вам ложатся на душу, те читайте. Даже вот сказано у святителя Феофана Затворника, если когда мы молимся, вдруг на каких-то словах, какие-то слова затронули нашу душу, то вернитесь и будьте на этих словах. Значит, это приятно для души. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Христос воскрес. Воистину воскрес. Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот как вот побороть уныние? Вот несколько месяцев оно вот мучило, я вот не осознавал, а потом вот осознал. Спаси, Господи. Ну, обычно уныние, это надо генеральную исповедь сделать. Вот, допустим, к преподобному Амбросию Оптинскому пришел один протодиакон. И говорит, что вот когда вот я причащаюсь, я чувствую, что мне в сердце колет. И бывает уныние. Он говорит, тебе нужна генеральная исповедь, начиная от юности, насколько это позволяет память. И когда он совершил генеральную исповедь, во всех грехах покаялся, у него это отошло. И на душе стала радость. И мир, и покой, и уныние отошло. Конечно, уныние от чего бывает? От недостатка молитвы и от нераскаянных грехов. Вот принесет пользу покаяние. Всем приносит огромную пользу. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки помолиться о здравии тяжело болящих Галины, Елены, Татьяны, Маргариты, Димитрия, Иоанна, Зои, Фатинии, Иосифа, Симеона, Ольги, Николая, отрока Александра, Нины, Надежды, Льва, Димитрия, Александры, Фатинии, Геннадия, Николая, Николая, Виктора, Сергия, Олега, отца Александра, Елизаветы, Надежды, Владимира, Василия, Ирины, Константина, Екатерины, Александра, Игоря, Валентины, Ирины, Владимира, Татьяны, Анатолия, Зои, Ирины, Марины, Георгия, Георгия, Дионисия, Алексея, Марии, Татьяны, Сергия, Ирины, протоиерея Владимира, Андрея, Лидии, младенца Елизаветы, архимандрита Авросия, игумена Сергия, Марины, Андрея, отрока Антония, монахиню Иоанну, и о всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», о упокоении Натальи, схиигумена Алексея, схиархимандрита Алексея, Галины, Алексея, Анастасии, Александра. Батюшка, у нас еще остается буквально несколько минут. Мы завтра продолжим разговор с вами и с радиослушателями. И в завершении передачи, что вы скажете, как хранить все-таки нам душевный мир, как избавиться от суеты и беспокойства? Если человек желает, еще раз хотелось подчеркнуть, если человек желает, чтобы в душе была радость, был покой, мир, тишина и любовь ко всем, вот, то апостол Петр учит: ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Это третья глава, первое послание апостола Петра. Если кто-то из нас желает войти в обитель рая и там радоваться с Господом, он должен здесь праведно жить. Кто здесь плохо живет, клеветой занимается, гневом, злом, обидой, раздражением, шумит, кричит, всем недоволен и властями, и Богом. Конечно, он плохо живет. Он и в том мир перейдет, и там плохо ему будет. Потому что ему везде плохо. Если человек, допустим, ноги у него переломные, руки, куда бы он ни поехал, в любой город, ему везде плохо. Если у человека душа вся больная, изранена, и пьянка, и мата, и курева, и раздражение, и гнев, куда бы он ни поехал, в любой город, он сам от себя никуда не уйдет. Если он перейдет в тот мир, и там одно и то же будет. Он и там больной. Мы просим нашу радиослушательницу, которая просила, говорила о том, что не может поехать причаститься, перезвонить нам на радиостанцию. Есть человек, который может отвезти ее на причастие. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Завтра продолжим разговор.